Издательство «Эксмо». Стив Харви. «Самое важное в жизни пощечина» или «Откровение человека, который превращает слова в деньги». Отзыв на книгу. Любой, кто в своей жизни совершил нечто великое, знает, рано или поздно человек встает перед выбором, который сулит огромные возможности, но таит в себе определенные опасности. И то, что человек выбирает, оказавшись в подобной ситуации, определяет его дальнейшую судьбу. Стив Харви рассказывает о том, что заставляет одних прыгать, а других печально поворачивать назад, оплакивая упущенные возможности и кляня обстоятельства, помешавшие им действовать. Сам Харви не раз получал от жизни пощечины и реагировал на них очередным прыжком. И теперь он делится с вами идеями, принципами и стратегиями, которые он и многие другие использовали, чтобы преодолеть страх и двинуться навстречу своей уникальной судьбе. Самое важное в жизни пощечина и ваш первый прыжок – чтение этой книги. И благодаря ей следующий прыжок станет намного проще. Бишоп Т. Д. Джейкс, автор бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс». Вы должны прыгнуть так, словно от этого зависит ваша жизнь, потому что это правда. Стив Харви. Посвящается моим семерым детям: Бранди, Карли, Морган, Бродерику, Джейсону, Лори и Уинтону, которых я люблю больше всех на свете. Я всегда надеялся, что вы проживете ту жизнь, о которой мечтаете. Я пытался стать для вас примером, живя по принципам, которые можно понять и которым можно следовать. Похоже, вы все готовы прыгнуть и получить свою долю синяков и шишек. Мы с Марджери гордимся, что все вы нашли собственный путь. Надеюсь, когда я уйду, вы будете помнить, что я прожил хорошую жизнь. И жизнь моя поможет вам научить своих детей и внуков тому, как важно прыгать. Я люблю вас всех. Спасибо, что вы вдохновляете меня. Вы сделали меня лучше как человека, как мужа и как отца. Без вас этого не случилось бы. Спасибо вам. Я люблю вас и никогда об этом не забываю. Соверши прыжок веры, чтобы достичь процветания и изобилия. Стив Харви. Из этой книги вы узнаете, как увидеть луч света даже в самой тяжелой ситуации, главы 1, 2 и 3. Как найти свой дар, которым наделил вас Бог, главы 1 и 2. Как научиться извлекать полезные уроки из негативного опыта, главы 1, 3 и 4. Как мечты и воображение помогают найти свой путь, главы 2 и 5. Что такое готовность к прыжку, главы 2 и 5. Как найти силы и решимость в трудные периоды, главы 3, 4 и 5. Почему не надо бояться кризисов и трудностей, глава 3. Как научиться использовать свой дар, глава 4. Как не бояться прыгать, глава 4. Что необходимо для прыжка, глава 5. Как понять, что вы нашли свою половинку, глава 6. Как выбирать окружение и близких людей, глава 6. Об авторе и книге. Стив Харви на собственном опыте знает, каково это — получать от жизни пощечину. Его исключили из колледжа, уволили с работы, он лишился дома и жил в машине. В какой-то момент он был должен налоговой службе миллионы долларов. В своей самой потрясающей книге автор нескольких бестселлеров рассказывает, как ему удалось не только пережить эти трудности, но еще и добиться процветания, несмотря ни на что. Он совершил прыжок, прыжок веры, и стал одним из самых популярных и успешных актеров планеты. Впервые Стив рассказал о концепции прыжка в своем популярнейшем шоу «Семейные войны». Разговаривая со зрителями в студии, лауреат премии Эмми откровенно делился секретами успеха. Эти программы мгновенно приобрели колоссальную популярность, и их посмотрели 58 миллионов зрителей во всем мире. В этой завораживающей книге Стив делится с читателями бесценными советами, рассказывает о самых сложных периодах в своей жизни, как лишился стабильной работы, чтобы воплотить мечту о работе на телевидении, как без всякой поддержки создал воспитательный лагерь для мальчиков. Стив делает это, чтобы объяснить читателям основные принципы своей жизни. Он хочет показать вам, что значит прыгнуть. Откровенность и мудрые принципы Стива Харви помогут понять уроки, которые дает нам жизнь, осознать смысл совершенных в прошлом ошибок, довериться Богу и принять на себя полную ответственность, особенно в сложных ситуациях. В основе этой книги, способной изменить жизнь любого человека, лежит вера. Вера в то, что совершенный прыжок сделает нашу жизнь лучше. Совершите и вы прыжок к богатой и благословенной жизни. Стив Харви, автор популярнейших бестселлеров «Поступай как женщина, думай как мужчина», «Вы ничего не знаете о мужчинах» и «Мечтай как женщина, побеждай как мужчина», которые не раз занимали первые строчки в рейтинге New York Times. Он лауреат ряда престижных премий, в том числе и премии Эмми. Помимо общенационального утреннего шоу Стива Харви, он ведет дневное ток-шоу на канале NBC, шоу «Семейные войны», «Семейные войны знаменитостей» и «Маленькие звезды». Он является основателем фонда Стива и Марджери Харви. Стив живет в Атланте, штат Джорджия, вместе с женой и детьми. Непокоренный. Из-под покрова тьмы ночной, из черной ямы страшных мук, благодарю я всех богов за мой непокоренный дух. Я, попав в тиски беды, не дрогнул и не застонал, и под ударами судьбы я ранен был, но не упал. Тропа лежит средь зла и слез, дальнейший путь не ясен пусть, но все же трудностей и бед я, как и прежде, не боюсь. Неважно, что врата узки, меня опасность не страшит. Я властелин своей судьбы, я капитан своей души. Уильям Эрнест Хенли. Введение. Пощечина. 13 января 2016 года. Студия «Семейных войн», Атланта, Джорджия. Я хочу сказать вам те слова, которые говорю своим зрителям в студии в конце записи «Семейных войн». Эти слова оказывают поразительное влияние. Я никогда еще не видел, чтобы мои видеозаписи распространялись столь стремительно. 58 миллионов человек посмотрели эти записи. Такая мощная и мгновенная реакция показала мне, что бесчисленное количество людей во всем мире ищут ответы, которые сделают их жизнь лучше. Сейчас я расскажу вам, что в своей жизни или карьере сделал каждый успешный человек. Каждый успешный человек прыгнул. Эти люди осознали свои надежды и мечты и совершили прыжок веры по наставлению к ним. Если вы хотите добиться величия, то вам тоже придется прыгнуть. В этом мире невозможно просто существовать и автоматически обрести счастье. Вы должны каждое мгновение жить на полную катушку, чтобы ваша жизнь стала счастливой и изобильной. Если вы просыпаетесь с мыслью, что в вашей жизни должно быть нечто большее, чем то, что вы в ней уже есть, поверьте, это так. Вы должны всем сердцем поверить, что это так. Но чтобы достичь счастливой и изобильной жизни, вам нужно прыгнуть. Когда Бог создал всех нас, Он каждому сделал подарок. Он не сотворил ни одной души, не одарив ее. Не думайте, что ваш дар — это просто талант, талант в беге, прыжках, пении или танцах. Нет, это нечто большее. Если вы рисуете, преподаете, жарите цыплят, Если вы умеете печь пироги, делать прически, красить волосы, стричь траву и делаете это лучше других, это ваш дар. У меня был партнер, который никогда не соглашался веселиться допоздна. Мы с друзьями вечно твердили ему: «Брат, давай повеселимся». А он отвечал: «Нет, мне нужно идти стричь газон миссис Джонсон». Мы смеялись над тем, что парню хочется стричь траву. А теперь у него компания ландшафтного дизайна в Кливленде стоимостью в 4 миллиона долларов. И он просто стрижет траву. Но он делает это талантливо. У меня был другой партнер, которому принадлежит авторемонтная мастерская, и она приносит ему 800 тысяч долларов в год. Он всегда чинил машины, а теперь у него 6 мобильных мастерских, которые выезжают клиентам. В этом его талант, и это то, что ему нравится делать. Вы тоже должны выявить свой дар. Представьте, что вы стоите на высокой скале жизни. Вы видите, как люди процветают, ездят во всякие экзотические места. Может быть, ваш сосед каждые 2 года покупает новую машину. И вы спрашиваете себя, как они это делают? И не случалось ли вам в такие моменты думать, может, этот человек осознал свой талант? Или, может, он живет, реализуя свой дар? В Библии сказано, подарок у человека дает ему простор, и да вельмож доведет его. Притчи 18:20. Подарок, а не образование. Я знаю множество людей, имеющих ученые степени, которыми они не пользуются. Можно пойти и получить образование. Конечно, все хотят быть образованными, но ни в одном образовании дело. Чтобы процветать, вы должны прыгнуть. Вы должны осознать дар, который лежит в вашем рюкзаке, прыгнуть со скалы и дернуть за кольцо. Если вы никогда не использовали свой дар, вы живете как простой рабочий. Ваши дни заполнены рутиной. Надеюсь, вам хватает денег, чтобы оплачивать счета. Неужели вы хотели жить именно так? Если вы просыпаетесь каждое утро и идете на ненавистную работу, это не жизнь, это существование. В какой-то момент вы должны понять, что такое настоящая жизнь, а для этого нужно прыгнуть. Когда вы прыгнете в первый раз, ваш парашют раскроется неправильно. Мне хотелось бы сказать вам, что все будет хорошо, но это не так. Вы наверняка ударитесь о камни. У вас появятся царапины и ссадины от карабкания по скалам. Возможно, вы даже порвете одежду. Вы порежетесь, у вас потечет кровь. Но со временем парашют раскроется. Это обещал Бог. Это не предположение. Это обещание. Можете ли вы назвать хоть одну вещь, которой Бог вам не дал? Я искренне в этом сомневаюсь, потому что если Он вам еще этого не дал, то дает прямо сейчас. Вы живое доказательство этому, потому что вы дышите. Если бы Он не вдохнул в вас жизнь, вас здесь не было бы. Я гарантирую, что ваш парашют раскроется, но вы должны прыгнуть, чтобы понять, как далеко можете улететь. Вы можете стоять на скале жизни и вечно оставаться в безопасности. У вас не будет порезов и ссадин. Но если вы не прыгнете, я пообещаю вам другое. Ваш парашют никогда не раскроется. Вы никогда не узнаете, какое величие уготовил вам Бог. Он обещал вам прекрасную жизнь. В Библии говорится, что Он придет, чтобы дать вам жизнь, жизнь счастливую и изобильную. Если бы я был на вашем месте, я прыгнул бы. Это единственный способ достичь счастливой и изобильной жизни. Вы должны прыгнуть. Вы должны использовать свой шанс. Иначе ваша жизнь останется прежней. Вот вы услышали эти слова, и сейчас уйдете из студии. Среди вас есть те, кто будет обсуждать их в машине и скажет: «Я только что получил счета, мне не до прыжков». Останетесь ли вы на скале или прыгнете, счета все равно придут. Некоторые из вас думают, если я брошу работу, то испорчу свою кредитную историю. Если у вас просто есть работа, значит, вы живете от чека до чека. И даже если у вас идеальная кредитная история, вам все равно не хватает денег, чтобы жить счастливо и изобильно. Я советую вам заметить, что Бог приготовил вам в жизни. Если вы прыгнете, поверьте, Бог вас подхватит. Он не для того завел вас так далеко, чтобы вы упали. Прежде чем вы покинете эту землю, прежде чем вы умрете, окажите себе услугу. Просто прыгните один раз. Где бы я ни был, кто-нибудь обязательно расскажет мне, что значит для него видео «джамп». Хозяин гольф-клуба подошел ко мне и сказал: «Теперь я заставляю всех молодых кэдди в своем клубе каждое утро смотреть это видео. Я не хочу, чтобы они всю жизнь оставались простыми кэдди. Я хочу, чтобы они поняли, что способны на большее». В аэропорту меня остановил мужчина и сказал: «У меня 6 детей, и я заставил всех их посмотреть ваше видео. Вы сказали именно то, что я годами пытался объяснить им. Прыжок — это риск. Это прыжок веры к своим мечтам. Это решительный карьерный шаг. Это преодоление проблем в личных отношениях. Это принятие того, что Бог вложил в ваше воображение и что вы готовы воплотить в своей жизни. Что вы видите в своем воображении? Видите ли вы новую машину перед своим домом? Или вы видите новый дом, о котором всегда мечтали? Или собственный бизнес? Или мужчину или женщину своей мечты? Может быть, вы видите, как получаете ученую степень? Или как ваши дети идут в колледж? Может быть, вы видите, как бросаете напряженную работу в крупной корпорации и открываете маленькое кафе? А может быть, вы переезжаете из холодного климата, который подтачивает ваше здоровье, в теплые края? Или усыновляете ребенка и становитесь приемным родителем? Что бы ни возникло в вашем воображении, Господь послал это не просто так. Чтобы достичь своей мечты, нужно прыгнуть. То, что живет в вашем воображении, связано с вашим даром. Как я писал в своей предыдущей книге «Мечтай как женщина, побеждай как мужчина», ваш дар — это все, что вы способны сделать наилучшим образом, приложив минимум усилий. Откройте свой дар. Поймите, как нужно использовать свою жизнь по замыслу Божьему. В этом и заключается истинный смысл и цель прыжка. Бог хочет, чтобы вы жили так, как мечтаете, иначе Он не вложил бы эти мечты в вашу голову. Господь вовсе не собирался посылать вас на эту землю, чтобы вы боролись и ничего не смогли. Он хочет, чтобы вы осознали желание своего сердца. Готовность прыгнуть откроет перед вами все двери. Каждый прыжок будет увеличивать вашу мудрость и расширять горизонты. Счастливая и изобильная жизнь, которую уготовил вам Господь, позволит получить невообразимые богатства. Богатства настолько великие, что вы сможете поделиться ими с окружающими. Прыжки, о которых я говорил, это большие прыжки. Маленькие прыжки тоже изменяют вашу жизнь к лучшему. Попробуйте бросить курить, займитесь спортом, измените внешность к лучшему, совершенствуйтесь в профессиональной сфере, позаботьтесь о здоровье, станьте более организованными, наведите порядок дома и так далее и тому подобное. Маленькие прыжки подготовят вас к прыжку большому. Некоторые из вас боятся прыгать. Вы боитесь, потому что не представляете, как все выйдет. Послушайте. Просыпаясь, вы не знаете, как сложится день, и это делает жизнь такой интересной. А если вы не испытываете радостного предвосхищения, открывая глаза, значит, вам нужно прыгнуть. Не думайте, что успешные люди ничего не боятся. У меня куча страхов, особенно много их стало, когда у меня появилась семья и бизнес, и мне пришлось думать не только о себе. Но я принял страх, потому что увидел в нем знак. Бог хочет, чтобы я сделал что-то большее. Другими словами, моя вера успокоила мои страхи. Мои страхи не больше моих мечтаний. Признайте свой страх и двигайтесь вперед. Страх дан вам, чтобы вы знали, есть то, ради чего стоит рискнуть своим образом жизни. Как только вы прыгнете, Бог унесет вас отсюда. Он отправит вас туда, где вы сможете усвоить важный урок, который подготовит вас к следующему этапу жизни, к следующему прыжку. Он вознаградит вас своим благословением, и вы будете чувствовать это в пути. Зная это, почему бы вам не прыгнуть? Я бы не уговаривал вас прыгнуть, рискнув тем, что у вас есть, если бы сам не совершил в своей жизни множество прыжков. Бог дал мне мечту — телевидение. Но путь туда был непростым. Меня выгнали из колледжа, я лишился работы, 3 года был бездомным, пережил 2 развода и задолжал налоговой службе кучу денег. Исправляясь с каждой из этих трудностей, я совершал прыжок, и я продолжаю прыгать. Бросить унылую работу и стать комиком — это не риск вслепую. Это был прыжок, абсолютно необходимый для счастливой и изобильной жизни, которую уготовил мне Бог. Теперь мне не хватает часов в сутках, чтобы войти в каждую дверь, которую открывает Бог. Единственный способ обрести жизнь счастливую и изобильную — это подняться на скалу и прыгнуть. Все, кого я знаю, говорят, что хотят быть счастливыми и успешными. Единственная разница между вами и успешными людьми, которых вы каждый день встречаете в жизни, в том, что они прыгнули. Только вы сами можете снять свои мечты с полки и превратить их в реальность. Только вы сами можете взять «я не могу» и превратить это в «я есть». Вы можете сидеть и годами смотреть, как умирают ваши мечты, а можете прыгнуть и зажить так, как никогда не жили прежде. Эта книга — доказательство того, что Бог сделал с моей жизнью. Я абсолютно уверен, что Он может то же самое сделать с вашей. Если я смог из бездомного, живущего в машине, превратиться в телезвезду, то для вас Бог может уготовить нечто большее. Ваша жизнь не должна быть прозябанием от зарплаты до зарплаты с мечтой о пенсии. Нет смысла вверять свою жизнь и свои мечты в чужие руки. Ваша судьба принадлежит вам. Если вы несчастливы, то чего же вы ждете? Ваша жизнь раскроется. Не нужно терпеть до погашения своего кредита, чтобы прыгнуть. Не нужно худеть на 5 кило, чтобы прыгнуть. Не нужно ждать, когда дети окончат школу, чтобы прыгнуть. Гарантирую, что дети будут по-настоящему гордиться вами, если вы начнете жить счастливой жизнью. Перестаньте ждать подходящего времени. Подходящее для прыжка время — это сейчас. Лучший день для начала новой жизни — сегодня. Если вы живете и дышите, значит, у Бога есть кое-что для вас. Даже если вы испробовали что-то в первый, второй, третий и даже в 4-й раз, но у вас ничего не получилось, так как вы задумывали, не прекращайте стараний. Бог каждый день дает 2-й шанс. Когда вы перестанете ждать и воспользуетесь своим шансом, вам предстоит счастливая и изобильная жизнь. Карьера, о которой вы мечтали, ждет вас впереди. Большой особняк, о котором вы мечтали, появится, если вы прыгните. Двери бизнеса, которым вы всегда хотели заниматься, откроются, когда вы прыгнете. Есть только один способ добиться той жизни, которую уготовил вам Бог. Вы должны прыгнуть. Дорогие читатели, если вы хотите посмотреть видео Jump, зайдите ко мне в Facebook, Twitter, I am Steve Harvey, или посмотрите его на YouTube. Как присоединиться к клубу, # Jump with Steve, Success Club, вы узнаете в конце книги.